Видел я там, наконец, и Гераклову силу один лишь призрак воздушный, а сам он с богами на светлом Олимпе сладость блаженства вкушал близ супруги Гебеи, цветущей дочери Зевса, от златообутой владычицы Геры. Мертвые шумно летали над ним, как летают в испуге хищные птицы, и темной, подобясь ночи, держал он лук напряженный стрелой на тугой тетиве, и ужасно вдруг озирался, как будто готовясь выстрелить. Страшный перевязь блеск издавала, ему поперек перерезав грудь златолитным ремнем, на котором с чудесным искусством львы грозноокие, дикие вепры, лесные медведи, битвы, убийства, людей истребления изваяны были. Тот, кто свершил бы подобное чудо искусства, не мог бы сам, превзошедший себя, ничего уж создать совершенней. Взор на меня устремив, угадал он немедленно, кто я, жалобно тяжко вздохнул и крылатое бросил мне слово: «О, Лаэртит, многохитростный муж Одиссей благородный, или тобой злополучной судьба непреклонно играет так же, как мной под лучами всезрящего солнца играла? Сын я Краниона Зевса, но тем от безмерных страданий не был спасен. Покориться под власть недостойного мужа мне повелела судьба, и труды на меня возлагал он тяжкие. Так отсюда был пса троеглавого должен я увести, уповал он, что будет мне труд не по силам. Я же его совершил, и похищен был пес у Аида. Помощь мне подали Эрмий и дочь громовержца Афина». Так мне сказав, удалился в обитель Аидову призрак. Я ж неподвижно остался на месте и ждал, чтоб явился кто из могучих героев, давно знаменитых и мертвых. Видеть хотел я великих мужей в отдаленные веки славных, богами рожденных. Тесея, царя, Перифоя, многих других. Но толпою бесчисленны души, слетевшись, подняли крик несказанный. Был схвачен я ужасом бледным в мыслях, что хочет чудовище голову страшной Горгону выслать из мрака Аидова против меня Персефона. Я побежал на корабль и велел, чтоб ни медля, ни мало люди мои на него собрались и канат отвязали. Все на корабль собрались и сели на лавках у весел. Судно спокойно пошло по течению вод океана, прежде на веслах, потом с благовеющим ветром попутным.